Пробывшие 25 дней в Орде, Даниил достиг цели своей поездки. Хан оставил за ним все его земли. Приехавший в Русь, он был встречен братом с сыновьями, и был плач об его обиде, говорит летописец, но еще больше радовались, что увидели его опять здоровым. Даниил мог немного утешиться немедленным полезным следствием своей поездки к хану. Король венгерский, испуганный не столько ярославскую победою, сколько благосклонностью Батыя к Даниилу, тотчас же прислал к последнему с предложением мира и родственного союза, который прежде отвергнул. Даниил изъявил сперва сомнение в искренности короля, но митрополит Кирилл съездил в Венгрию и уладил дело. Лев Данилович женился на дочери королевской, и Даниил отдал королю пленников венгерских, взятых при Ярославе. Но чем спокойнее было княжение Даниила внутри, чем славнее становился он между соседними государями европейскими, тем тягостнее была для него злая честь татарская, и он стал искать средств к свержению ига. С одними средствами Галича и Волыни нельзя было и думать об этом. Сломить могущество татар, отбросить их в степи, можно было только с помощью новых крестовых походов, с помощью союза всей Европы, или, по крайней мере, всей восточной ее половины. Но о крестовом союзе католических государств нельзя было думать без главы Римской Церкви, от которого должно было изойти первое самое сильное побуждение. Князь русский мог быть принят в этот союз только в качестве сына Римской Церкви. И вот Даниил завязал сношение с папою Иннокентием IV о соединении церквей. Легко понять, как обрадовался папа предложением галицкого князя. Письмо за письмом, распоряжение за распоряжением следовали от его имени по случаю присоединения Галицкой Руси. Он отправил доминиканского монаха Алексея с товарищем для безотлучного пребывания при дворе Даниила, поручил архиепископу прусскому и эстонскому легатство на Руси, позволил русскому духовенству совершать службу на заквашенных просверах, признал законным брак Даниилова брата Василька на одной из родственниц, уступил требованию Даниила, чтобы никто из крестоносцев и других духовных лиц не мог приобретать имений в русских областях без позволения князя. Но с самого уже начала обнаружилось, что связь с Римом не будет продолжительна. Время крестовых походов прошло, папа не имел уже прежнего значения, не мог своими буллами подвинуть целой Европы против Востока. В 1253 году он писал ко всем христианам Богемии, Моравии, Сербии и Померании об отражении татарских набегов на земли христианские и проповедание крестового похода. Но это послание не произвело никакого действия. Тоже в следующем году писал он к христианам Ливонии, Эстонии и Пруссии, и также безуспешно. Вместо помощи против татар папа предлагал Даниилу королевский титул в награду за соединение с Римской Церковью. Но Даниила не мог польстить королевский титул. «Рать татарская не перестает. Как я могу принять венец, прежде чем ты подашь мне помощь?» — приказывал отвечать он папе. В 1254 году, когда он был в Кракове у князя Болеслава, туда же явились и послы папские с короною, требуя свидания с Даниилом. Тот отделался на этот раз, велевши сказать им, что не годится ему с ними видеться в чужой земле. На следующий год послы явились опять с короною и с обещанием помощи. Даниил, не полагаясь на пустые обещания, не хотел сперва и тут принимать короны, но был уговорен матерью своею и князьями польскими, которые говорили ему: «Прими только венец, а мы уже будем помогать тебе на поганах. С другой стороны, папа проклинал тех, которые хулили православную веру греческую, и обещал созвать собор для рассуждения об общем соединении церквей. Даниил короновался в Драгичине. Но событие это осталось без следствий. Видя, что от папы не дождаться помощи, Даниил прервал с ним всякие сношения, не обращая внимания на укоры Александра IV. Впрочем, титул королевский остался навсегда за князем Галицким. Плано Карпини рассказывает, что на Волыне у князя Василька он читал русским епископам папские грамоты и увещевал обратиться к римской церкви, но что они не могли дать решительного ответа, ибо князя Даниила не было тогда в Руси. Предоставленный одним собственным средством, Даниил не хотел, однако, отказаться от мысли о сопротивлении татарам. Укреплял города и не позволял баскакам утверждаться в низовьях днестровских. Ближайшим соседом Данииловым в Приднепровье был баскак Куремса, не могущий внушить большого страха галицкому князю. Так что в 1257 году последний решился предпринять наступательные движения против татар и побрал все русские города, непосредственно от них зависевшие. Полное собрание русских летописей, том 2, страницы 194 и 195. В 1259 году войско Куремсы явилось у Владимира, но было отбито жителями. Сам Куремса не мог взять Луцка, потому что сильный ветер относил от города каменья, бросаемые татарами из машин. Но в 1260-м вместо Куремсы явился другой баскак — Бурундай, с которым не так легко было управиться. Бурундай прислал сказать Даниилу: «Я иду на Литву. Если ты мирен с нами, то ступай со мною в поход». Опечаленный Даниил сел думать с братом и сыном. Они хорошо знали, что если Даниил сам поедет к Бурундаю, то не воротится с добром за явную войну с Куремсою, и потому решили, что Василько поедет за брата. Василько отправился, на дороге встретил отряд литовцев, разбил их и привез сайгат, трофеи, к Бурундаю. Это понравилось татарину, он похвалил Василька, поехал с ним вместе воевать Литву и после войны отпустил домой.